А второй раз медведь пришел через день, после возвращения Таньки из похода. Появился рано вечером. Солнце только начало садиться, когда лущившие орехи Танька заметила какое-то движение в лесу. Кто-то крупный шел к избушке, целенаправленно и бесшумно. Совершенно не по-звериному. По понятиям Таньки, быть может и не очень верным, звери не должны были иметь целей. То есть не должны были идти через лес за чем-то, не обращая внимания на все остальные возможности. Так, двигаясь заранее намеченной целью, должны были ходить скорее люди. Этот медведь ничего не нюхал, ни на что не смотрел и ни на что не отвлекался. Он шел прямо к избушке и все. Зачем? Впрочем, и вопроса «зачем» Танька тогда не задавала. Бросив мешок с шишками и банку с налущенными из шишек орехами, Танька пулей кинулась в избушку и закрылась там на засов. Вовремя. Потому что зверь был уже здесь. И уже подцеплял лапой дверь. Уже дергал. Впервые Танька оказалась так близко к медведю. Пусть и отделена от него бревными стенками. В нескольких шагах от нее дышал могучий зверь. Словно работали меха. Острый, кислый запах вместе с запахом тухлятины заполнял избушку. От него перехватило дыхание. Танька слышала, как медведь скребет лапой по двери. Ищет щель. Вот в щелке показались его когти. Потянули. Дверь, сколоченная из досок толщиной в сантиметров 5, запертая на засов, на целый брус, выдержала. А медведь, словно поняв бессмысленность ломиться в двери, быстро обошел вокруг избушки, встал напротив окна и вдруг тихо, как показалось Таньке, призывно рыкнул. Танька подошла к окну так, чтобы видеть, и в то же время, чтобы успеть отпрянуть, если что. То есть влезть в крохотное оконце не сумел бы и медвежонок на втором году жизни. Но ведь зверь мог и просунуть в окно лапу. Но медведь ничего не просовывал. Он только стал вдруг странно и ритмично фыркать. Таньке показалось, он поет. По крайней мере, Танька не раз издавала такие ритмичные звуки без слов, когда ей было хорошо. Особенно по вечерам, глядя на желтый таежный закат, опускавшийся в чащобу леса. Так же пела Танька и на ручейке, поднимаясь по неведомой тропинке. Вот и медведь тихо фыркал, выдерживая между звуками интервалы, повышая и понижая тон, как пение. Танька запомнила несколько тактов и тоже стала фыркать, как медведь. Величайшее изумление мелькнуло на морде животного, и медведь вдруг плюхнулся назад. Танька не выдержала, расхохоталась от его вида и повторила еще несколько ритмичных фырканий, стараясь понижать и повышать тон, как это делал сам медведь. Зверь склонил голову к плечу, задумчиво заворчал. Вид у него стал очень озадаченный, а потом зверь снова зафыркал и стал теперь еще и негромко ритмично ворчать, тоже повышая и понижая тон, делая разные паузы между издаваемыми звуками. У Таньки неплохо получалось ворчать. Она не была уверена, что сможет точно повторить все за медведем. Но зверь опять свесил голову к плечу. Полез в затылок таким жестом, что Таня опять засмеялась. Она и не заметила, как перестала бояться зверя. Он стал ей интересен и забавен. Так они перекликались довольно долго. Девочка и медведь. Медведь фыркал, Танька за ним повторяла. Почти стемнело. Глаза зверя стали отсвечивать зеленым. Тогда медведь встал и издал еще серию фырканий. Танька повторила эти фырканье. А медведь вдруг встал, развернулся к ней задом, целенаправленно двинулся в лес. Все время, пока Танька видела его мощный огузок с маленьким несерьезным хвостиком, она чувствовала. Медведь вел себя как человек, который попрощался и пошел. Ни за какие коврижки не вышла бы Танька сейчас из избушки. Хотя уже прошел момент, когда зверь напугал ее до полусмерти. И только утром она узнала, что медведь еще и не тронул ее кедровых орехов, рассыпанных около порога. Это было уже совсем невероятно. Может быть, медведь еще вернется? Танька почему-то чувствовала, что зверь еще появится, что он пропал не навсегда. Ведь был же он тут без нее и вернулся. В другой раз он сможет застать ее врасплох. А что, если обмануть зверя? Уйти от него из избушки? И пусть в другой раз зверь опять застанет ее пустой. Скажем, пойдет Танька изучать эту странную тропку с ручейком. Танька подождала еще день. все приготовила заранее, чтобы выйти пораньше. Сложнее было со спичками, потому что коробок в избушке хранился только один. Танька давно приспособилась никогда до конца не гасить огонь, хранить его под слоем пепла. Только уходя на 2 дня, девочка потом снова тратила спичку, разжигая огонь в печи. Тут она решила взять спички с собой и, если не найдет убежища, развести на ночь огонь. Соленые хариусы, холодная каша, завернутая в платок, грибы в туиске, береста, 3 спички и кусок коробка в железной притертой коробке, нож и остро заточенная палка. Вот с чем собралась Танька исследовать тропу, ведущую вдоль ручья. Тропу, лежащую за одним из найденных Танькой мест для ночевки, за норой под выворотнем. Танька переночевала под корнями выворочной пихты, а утром пошла дальше. Она быстро нашла неисследованную тропу, ведущую вдоль гремящего по камням ручья, и пошла по ней, поднималась все выше и выше в горы. Танька шла от норы весь день, отвлекаясь только для того, чтобы камнем сбивать бурундуков и поползней, и чтобы их приготовить и съесть. Кашу она оставила на потом, да и рыба еще оставалась. Танька боялась обнаружить себя, но настроение у нее было такое хорошее, что девочка все время напевала. Не пела песню, а просто напевала без слов. В конце концов, какие бы сложности не мешали жить Таньке, какие бы проблемы не угнетали ее, а оставалась она здоровой девочкой-подростком. И стоило Таньке стать сытой, выспаться и выцарапаться хотя бы из счастья своих повседневных унижений, как установилось естественное. Настроение у Таньки было, как правило, хорошее, и даже более чем хорошее. Танька уже месяц была счастлива, и в крови у нее словно лопались пузырьки шампанского. Энергии было не в проворот, а жизнь казалась совершенно лучезарной. Ну, появился какой-то непонятный медведь, приходится с ним разбираться. Ну, очень может быть, потом будут еще всякие проблемы. И вообще, неизвестно, что говорить охотнику, когда он придет в избушку. Но сейчас, вон небо синее, облака белые, кедры красивые, торжественные. Выше в горы стоят они реже, на каменистой почве. Раскидистые, славные деревья. Бежит, звенит ручеек, звенит под ногами плотная, убитая камнем земля. Уводит куда-то тропинка, и хотелось бы не петь. Да не получается, хоть убейте. Невозможно не петь в такой день. Танька уже шла по тропинке, пробитой в земле давно и плотно утоптанной ногами множество ходивших тут существ. Людей? Маловероятно, что людей. Танька не беспокоилась, она привыкла ходить по звериным тропкам. А это даже и удобнее многих. Почти не надо было нагибаться. Так шла и шла Танька, сама не зная, куда идет, пока не замаячила впереди огромная скала, закрывающая небосвод. Скала была странной по форме. Больше всего напоминала она медведя, который сел назад. Танька одолела последний подъем, перелом местности кончился. Перед Танькой оказалось озерцо. И как раз из этого озерца вытекал, прыгал по камням, приведший ее ручеек. Озерцо лежало неподвижное, с темной прозрачной водой. Могучие кедры стояли вокруг озера, отражались в спокойной, еле текущей воде. Почему-то здесь было тише, чем в любом другом месте тайги. Не стонал, не шуршал ветер, не было слышно насекомых. Таня сразу почувствовала, что место это особенное, торжественное. Тем более, когда Таня попила из озерца и вдруг почувствовала, как сразу прибавилось сил. Таня немного посидела у воды, съела напоследок кусок бурундука и поела холодной каши. Немного отдохнув, девочка пошла вдоль весело журчащего ручейка. Ей захотелось посмотреть, выбегает ручей из-под скалы или течет вдоль нее. Ручей выбивался из скалы, и возле него на толстых кольях сидели 3 черепа. Что-то лежало у основания колов. А это цветы тут лежат. Какие-то желтые копешки. Таня тоже нарвала цветов, бросила в груду, лежащую возле колов черепами. Ей захотелось попытаться сесть, как сидит этот медведь-скала. Получилось. Как будто тихая и легкая музыка поднималась от озера, развивалась в воздухе этого удивительного места. Тут под ритмичное журчание ручья, в царящей предвечной тишине, хотелось что-то сделать, словно под музыку. Но что может угловатый 13-летний подросток, тем более никак не ученный танцевать? Да что там танцевать? Танки не слыхала никогда даже нормальной музыки, ни русской, ни зарубежной классики. Вивальди, Шостакович, Гайден — все эти имена оставались неведомы Таньке, не меньше, чем названия галактик, летящих в бесконечности за миллиарды световых лет от Земли. Все музыкальное образование Таньки сводилось к звукам, издаваемым по радио или слышанным в автобусах или на рынках, если это можно назвать музыкой. Захотев танцевать, Танька стала делать, что было в ее силах, в пределах ее умения. Покачивать бедрами, переступать под музыку. Она же здесь одна. И девочка подняла над головой руки, стала приплясывать, покачиваться перед скалой и черепами. Приятно было двигаться, напевая себе самой для ритма. Танька полностью ушла в этот свой танец. Позади вдруг сильно стукнул камень. Таня обернулась. И если не завизжала изо всех сил, то по одной только причине. Горло у нее перехватило. Потому что в нескольких метрах от Таньки стоял медведь. Поджарый, тощий и длинный. Он стоял и внимательно смотрел. Как ни перепугалась Танька, а все же это было совсем не то существо, что месяц назад поселилось в охотничьей избушке. Танька была и сильнее, и стократ увереннее в себе. И мало чего она боялась. Да к тому же этот медведь очень уж напоминал того, другого, что приходил ночью к избушке. Нет, это был не тот же самый зверь, но тоже странное, целенаправленное поведение, очень похожее на поведение человека. Медведь молча рассматривал Таньку, и девочка почувствовала почему-то, что бояться его совсем не надо. Ни угроз, ни хищного интереса не было в позе животного, в выражении глаз и морды зверя. Только доброта и интерес. Внезапно медведь начал фыркать, понижая и повышая тон, делая разные паузы между звуками. Так же точно фыркал и медведь, напугавший ее в избушке охотника. Но тот зверь не только напугал, он еще и научил ее кое-чему. И Танька ответила медведю таким же фырканьем, какое услышала от того первого. Уф, уф, уф. Примерно такой звук вырвался у медведя, и зверь опустился назад. А для Таньки началась другая, невероятная жизнь. Если бы Танька читала фантастику, она, наверное, сравнила бы себя с человеческим детенышем, выросшим на другой планете. Но Танька фантастики не читала, да и вообще плохо умела читать. А с этой осени, осени 1996 года, она стала забывать даже не то великое умение читать, какое у нее было раньше.